«Пожалуйста», я глянул на Саю. «Ты не согласна?» «Я», она пожала плечами. «Я беспокоюсь, что мама зациклилась на месте». «Это не так», мягко улыбнувшись, покачала Юрика головой. «Точно-точно», Сая подалась вперед, снизу вверх заглядывая в ее лицо. «Точно», уверенно произнесла она. «Ну ладно», протянула девушка. «Хорошо, с этим разобрались», пробормотал я. «Она достаточно умная и рациональная женщина, глупостей натворить не должна, даже если Мацудакира грохнуть не получится в ближайшие пару лет. Да и в любом случае, сама она приговор в исполнение приводить не будет, надеюсь. Инна, у тебя опять много работы с допросами будет», обратился я к Кунаичи, мирно сидящей в конце стола. «Ага», кивает она. «Возможно, Ханаби или Югита придется остаться вместе с тобой», я взглянул на них, сидящих рядом с ней, «чтобы присматривать за Юр». «Такаги-сан, основная угроза переворота устраняется прямо сейчас», качнула Инна головой. «Если твои девушки поедут вместе с тобой, то лучше, чтобы они присматривали за ними». «Ну вот об этом мы поговорим еще», пробормотал я, скривившись, вызвав усмешки на губах у всей троицы. «Тогда оставим этот разговор на вечер», похлопав меня по спине, говорит Сэ. «Я пока обсужу с мамой дары для драконов и просто поговорю. Хм, хорошо, тогда займусь столпом кристаллита», киваю я. «Такаги-сан, если срочных тем сейчас нет, я пойду». «Да, конечно», кивает она, привстав. «Еще раз спасибо тебе за все». «Пожалуйста», изобразив поклон, отзываюсь я и топаю на выход. «Ханаби, Югита, проводите домой Саю». «Ладно, до свидания». Спектакль занял не так уж и много времени, меньше получаса. А вот интервью у главного актера и его подельников брали долго и нудно. Шестеренки правосудия, правда, завертелись сразу же. Уже прямо сейчас наиболее ярых соратников того, по мнению его бывших друзей, тихонечко разоружат и повяжут. Далее дело будет опять за Инна. Я вышел на улицу и с наслаждением вдохнул свежего воздуха, сырого после долгого дождя, прохладного. Солнце уже приготовилось нырнуть за горы, и так темное из-за туч небо почернело, подкрасившись на горизонте кроваво-алым. До заката уже минут 30 осталось, 6 час всего, но чувствуется, осень наступила. На улице, в Хамви, меня дожидается Шизука Ирика, под охраной Сильви. Следом, догнав меня, выбежала Лиза танцующей походкой, сбежав по ступенькам школы администрации. «Свобода!» — выкрикнула она, бортанув меня в бок бедром, чуть было не сбив с ног, хихикнув, поймала за плечо. «Аккуратнее», — проворчал я беззлобно, все же шлепнув кроссовкой по краю лужи. «Ну, наконец-то!» Услышав нас, выглядывает с водительского места Шизука, светло улыбнувшись. «Долго вы?» — высовывается с пассажирского сиденья Рика. «Угу», — общение затянулось, пока все подробности выспросили. Покрутил я рукой, скривившись. «А, подробности, значит, наверняка еще и издалека начал». «Да», — фыркает она, — «значит, еще и пытки были». «Не, только небольшая драка», — хохотнул я, пробираясь в салон. «Лиза, она же на записи есть?» «Конечно, самая захватывающая часть этого фильма». Носом фыркает она. «Это да», — протянул я, хотя на тот момент могло закончиться куда как менее радужно. Небольшой косяк в организации спектакля, ну или фильма, и вот. «А где все?» «Дома уже», включая зажигание, отзывается Шизука. «Саика решила приготовить ужин, Рэй пошла вместе с ней, ну и...» «Понятно. Значит так, сейчас отъедем от деревни немного, на километр примерно, столб кристаллита поставлю и домой». «Хорошо, ага», девушка, кивнув, придавила педаль газа, и машина бодро помчала по главной дороге, расплескивая лужи. В машине рассказал краткую версию событий. «Полную выложу за ужином. Завтра у нас весь день уйдет на подготовку рейда в Токио. Плюс надо будет связаться с Сузуму, чтобы он тоже готовился выдвигаться. Да и Линар, с армией нежити, уже в течение пары дней должен будет прибыть к другой стороне туннеля. Надеюсь, завтра придет хоть одна карта духов. Если что, можно будет отправить ворона на очередные переговоры. Столб кристаллита специально ставлю на некотором удалении от деревни. Если в ней и может теоретически якудза, затаившийся, скрываться, или из заговорщиков кто-то считает меня личным врагом, то это ничем не поможет. А вот если подобный малый из Фудай куда-то отправится в сторону плотины или Тейси, или с той стороны кто пожалует, то он мимо столпа проедет, дорога-то одна. Система оповестит, время зафиксирую, ерунда, конечно, но зато паранойя будет спокойнее. Ужин прошел мирно, Лиза вывела на ноутбук записи с камеры, и ребята почти весь вечер смотрели заснятое кино. Даже с экшн-сценой. Аккурат к концу просмотра вернулась Сэ в сопровождении Кунайчи. И на поверхность всплыла еще одна тема. Завтра готовимся к рейду в Токио. Начал я неспешно, откинувшись на стуле во главе стола, и окинул девчат взглядом. Ничего сказать не хотите? Сэ, только что присевшая на стуле рядом, бросила на меня взгляд искоса, хмыкнула. Тут же переглянулась с Рикой, Шизукой и Рэй, пересевшими на диванчик, Саика, вставшей подогреть чайник. Хисаши и Кота пожали плечами и выжидающе уставились на меня, отсев на дальний угол стола. Типовые нейтралы, ага. Призванные девушки ясами расселись вокруг стола, с интересом тоже огляделись. Похоже, в этот раз у нас балаган намечается. Я думала, это само собой будет понятно. Мы едем, поставила меня в известность Сэ. Ага. Дружный кивок с дивана. Почему ты против? Улыбнулась Саика, хитро оглянувшись через плечо. Я не. Начал было я, хмыкнул. Чуть не подловила. Вы и так знаете, что это опасно. Да, мы знаем. В чайнике забурлила вода. Она послала мне еще одну улыбку, прежде чем отвернуться и заняться кружками. Мы вполне осознаем риски, подтвердила Сэ серьезным тоном. Поэтому можешь опустить часть с расписыванием, чего может с нами случиться. Мы это уже обсудили. Здорово. Качнул я головой, стараясь подавить всколыхнувшееся раздражение. А вы обсудили тот момент, что если все пойдет наперекосяк, то мне придется не только себя защищать, но и вас, и что это усложнит. Да, обсудили, прервала она. Ах, обсудили, протянул я, ощутив, как раздражение превращается в зуд пониже спины. О, он голову наклонил, сейчас забодает, хихикнула Рика, наклонившись к Шизуке. Вот вообще не смешно, оскалился я на нее. «Не злись, пожалуйста», — дотронулась до моей руки Сэ. «Выслушай, хорошо?» «Ну», — я порывисто вздохнул, отодвинувшись от стола. Саика тут же поставила передо мной и Сэ и кружки с чаем. «Ты же не собираешься атаковать бедствие в Токио с колес?» «Так», — заглядывая мне в глаза, говорит она. При этом голосок у нее уверенный. «К тому же с тобой будет Сузуму и, возможно, некромант. Тебе придется подготовиться, изучить обстановку вокруг. Мы тебе ничем не помешаем, даже поможем». Поддерживает ее Рика. «Придется обустраивать лагерь. Лишние руки не повредят», — вторит Шизука. «Я хорошо справлюсь с машиной, а я не буду мешать», — влезла Рэй. «И еще могу дежурить по ночам и помогать готовить». «Ай, Рика, больно же. На самом деле, мы останемся здесь, если ты так решишь», — высказалась Саика, зайдя мне за спину и положила ладони на плечи, наклонившись к уху, добавила, обдав его теплым дыханием. «Но, лично мне будет обидно, и не только мне». «Ох, что ты будешь делать, если обидятся все четверо?» — хихикнула Лиза. «Может, мне можно будет тебя утешить?» Саика на ее словах сжала мне плечи, глубоко запустив пальчики в мышцы. Я невольно прогнул спину, скривившись, вызвав еще один веселый смешок у Лизы. Раздражение улеглось, хотя их аргументы просты. «Эх», — вздохнул я, пытаясь найти решение, которое устроит все стороны. «Рэй, Хисаши, Кота, вам там делать нечего». «Так не считаете?» «Неа», Рэй замотала головой. «Это же последнее приключение. Ты точно не дура?» Развела руками Сэ. «Это вся твоя мотивация?» Хмыкнул я. «Я хочу еще побыть с вами», жалобно отозвалась она. «Хисаши». Я перевел взгляд на парня. «Ну могу же я ее отпустить одну?» Пожал он плечами, глазами дав понять, с тобой. «Кота?» Хмыкнув, спросил я Пушкафила. «Мне тоже интересно. Ну и я, если что, прикрою». Он изобразил вскидывание винтовки. «Пригожусь». «Понятно. Так, у меня голова от вас разболелась», — простонал я, закрывая глаза и пытаясь собраться с мыслями. «Все будет хорошо», — более нежно помяла мои плечи Саика. «Мы не будем рисковать зазря. Да весь этот рейд — риск», — вздыхаю я, удержавшись от стона наслаждения, когда она умело проминает шею. «Ох, это плохое решение брать вас всех. Ладно, как-нибудь справлюсь. Ура, мы едим в Токио», — вскричала Рэй, вскочив с дивана и прыгнув на спину Хисаши. «Я сейчас передумаю», — проворчал я, наблюдая довольные ухмылочки девчат. «Манипулируют мной как хотят, нашли чему радоваться. А я ведь подкаблучник, блин, ох, да и здесь тоже Саика». Ночь прошла спокойно, восстание не началось. Можно сказать, что именно так все и планировалось, но могло и случиться. Поэтому помимо гоблинов на всякий случай дежурили и призванные девушки. «Сегодня у нас куча дел, главное из которых – это подготовка к рейду в Токио. У меня на руке духи волка и ворона, бес, а также выжигатель и ликвидатор. Плюс карта откатилась вчера, ближе к полуночи, но ее призыв отложил как раз до утра. Встал опять с позаранку, спустившись на первый этаж, снял Югита с утренней вахты, выглянул во двор, вдохнул сырого, прохладного воздуха с запахом умытой дождем травы. На небе низкая облачность, но на востоке огромный разрыв, через который видно бледную синеву. Золотистый край неба от встающего солнца, словно вытесняет тучи, выжигая тьму. Махнул рукой уже вставшим гоблинам и призвал духа ворона. Сразу же отправил его к туннелям. Теперь он будет дежурить там до завтрашнего утра. Вечером, через духа волка, призову филина, он закроет время уже до завтрашнего вечера. Надеюсь, Линар прибудет в течение пары дней и одновременно свое слово сдержит и войной на меня не пойдет. Вернувшись в столовую, призвал Эву. Внезапно отметил мелочь, что куб, появившийся на мгновение, сменил цвет с зеленого на белый, с золотой каймой. В точности, как теперь отображает ее карту система. «Доброе утро!» — поднял я ладонь, как только она появилась. «Утро! Ах, да, доброе утро!» — быстро оглядевшись, кивает она. «Еще одно отличие. Модуль подавления эмоций отключен, в отличие от стандартного призыва». «Как? Я не отключилась, когда ты меня отозвал?» — перебив меня, взволнованно заявила она. «В смысле, я была в сознании, но... что?» Я несколько ошарашенно помотал головой. «Как это выглядело?» «Я очутилась в белой комнате», — с сомнением замялась она. «Кубе?» — предположил я заинтересованно. «Да, похоже. И еще у меня не было тела. Я была прозрачной, как призрак. Это было очень жутко», — торопливо продолжила она. «Но потом я вспомнила, что ты о таком рассказывал. А еще в стенах были маленькие окна, и там сначала светились какие-то огоньки вдали, а потом появилось нечто бесформенное. Оно стало превращаться во всякие несуразные вещи, сначала страшные, необычные, словно монстров из сна, а потом даже в тебя и девочек, только каких-то ненастоящих, и иногда очень пошлых еще». Она смешалась и замолчала, переводя дух. «Я же вспомнил свой опыт, когда оказался в кубе с куратором. Он, кажется, назвал этих существ ХМ, а точно, это были эмоционали, низшие существа в имматериуме, без разума и сознания, безобидные вроде как, копируют образы, которые на них проецируются», поясняю я и, улыбнувшись, поддел. «Говоришь, пошлые они были, и насколько пошлые, это, нет, у-у-у». Она застонала, откровенно порозовев и прикрыв лицо ладошками. «Ох, и нечасто удается ее смутить. Не переживай, подумаешь, фантазия у тебя разыгралась», сдержанно хохотнул я и спросил, посерьезнев. «То есть ты провела там 4 дня? 4 дня? Нет, по ощущениям не больше часа», неуверенно отозвалась она, потирая щечки и смущенно глядя на меня из-под белесых бровей. «Вот оно как», протянул я, задумавшись и пройдясь вдоль стола. «Занятно, у Алины и Сойки ничего похожего не было. Интересно, этот куб персональный для тебя, или для всего отряда охотниц, или, может быть, вовсе для всех призываемых девушек, точнее последовательниц?» «Не знаю», покачала она головой и присела на стул. «А как оно вообще?» Останавливаюсь я перед ней. «Что? Ну, раньше перерыв между призывами не чувствовался. Так, умерла, или я тебя отозвал из боя, и тут же раз, ты вместе с нами опять едешь на очередное задание в город. А вот ты о чем?» — кивает она. «На мой взгляд, так будет легче». «Легче? Да, можно будет собраться с мыслями, выдохнуть, осознать, что случилось», — кивает она. «Особенно после смерти. Угу. Ну, буду надеяться». «Ага», — она задумчиво подбирает слова. «Когда это несколько раз подряд, то ощущалось как калейдоскоп или бред, а иногда даже кошмар про апокалипсис. Правда, эмоции были отключены, все казалось нереальным. Только когда домой приезжали, чувствовалось, что я живая. Потом я вроде как привыкла. А вот так жизнь уже кажется более похожей на жизнь, и второй шанс, пока сложно сказать, нужно больше времени». «Понимаю», — пробормотал я и виновато улыбнулся ей. Опять косяк с запоздалым отключением подавителя вылез, не удержавшись, пошутил. «Ну вот ты, Эва, и в самом деле первая женщина, кубистка». «Ха-ха», — она встряхнула белыми волосами, рассмеявшись. «После завтрака разберем результаты разведки». «Хорошо, хорошо», — с широкой улыбкой кивает она. Утренние заботы пролетели как один миг. Аккурат к началу завтрака ворон достиг туннеля и сообщил, что пока на той стороне никого нет. «Я же связался с Сузуму и попросил его через пару дней прибыть в Фуда или к туннелям на севере префектуры и подготовиться к рейду в Токио, конечно. Он обещал ждать нас около туннелей. Так, запись перекинула, там в папке еще несколько фоток, доедая омлет, сообщила Лиза, отсоединяя от ноута провод, тянущийся к ее лаптопу на предплечье. «Можно смотреть». «Ага, спасибо», киваю я, торопливо отхлебывая чай и потянувшись за ним. «Давай тогда приступим». «Эва, да, я готова», кивает она, взяв стул и пересела мне за спину. «Вскоре мы все пересели так, чтобы видеть экран ноутбука. Кроме остальных охотниц, Лиза может транслировать запись на их глазные импланты. Вчера был театр, вечером кино и опять кино, документальное, культурная программа, растем. Аэропорт в Пусане», тут же комментирует первые кадры Эва. «Кимхэ», быстро поправила ее Сэя. Эва включила запись через несколько минут после посадки. Судя по тому, как она проскользнула мимо членов экипажа, она в режиме тени Шинахара, нервно оглядывающейся по сторонам, стоит рядом с ангаром, куда вскоре закатит для обслуживания самолет. Светятся огни посадочной полосы и диспетчерской башни. А вот главный терминал затемнен, скорее всего, не работает. Эва на мгновение фиксирует взгляд на стоянках для самолетов, и там транспортные самолеты армейской авиации, стоящие вперемешку с пассажирскими. Поворот головы, и вдали видны фары приближающегося кортежа. «Я решила добраться до города вместе с ним», поясняет она. «Так было бы быстрее, чем идти пешком». Рядом с ангаром остановилось 4 автомобиля. 2 черных внедорожника Toyota и 2 черных же Мерседеса, явно бронированных. Пока Шинахара, его сопровождение и охрана занимали места в машинах, она ловко и незаметно забралась на крышу замыкающего внедорожника и зафиксировалась на ней. Сказывается уже немалый опыт таких поездок. Вскоре они промчали мимо КПП аэропорта, превращенного в мощный блокпост. Несколько бронетранспортеров, крупнокалиберные пулеметы на вышках, огневые точки внизу, колючая проволока, бетонные блоки, прожектора. Видимо, на случай неконтролируемой вспышки, воздушную гавань укрепили как следует. Кортеж на довольно большой скорости промчал по освещенной улице. Подлетел к мосту, с обоих сторон которого по блокпосту, также хорошо вооруженному. Пересек его и снова выехал на улицу, хорошо освещенную, практически сияющую. Переливаются неоновыми огнями названия отелей, каких-то магазинов, баров и ресторанчиков. Мелькают фары автомобилей на ночной дороге, горят светофоры, видны гуляющие прохожие. Ощущение, словно вспышки и не было. Единственное, блокпосты, пусть и не такие капитальные, как у аэропорта или моста, практически на каждом перекрестке. Видны патрули, как пешие, так и мобильные, на бронемашинах, авто полиции. Но в целом, город выглядит как обычный жилый город, с поправкой на непростое время. «Сейчас это видео просто потрясает», — тихонько прошептала Сэя. Слышу за спиной печальные вздохи. «Не то слово», — киваю я. «Днем здесь будет еще оживленнее», — понимая наши чувства, говорит Эва. На одном из перекрестков кортеж останавливается, пропуская колонну тяжелых, тентированных армейских грузовиков. Эва, воспользовавшись случаем, спрыгивает с крыши внедорожника на тротуар и идет по улице, после чего видео на несколько секунд чернеет. Чтобы не забивать накопитель, я остановила запись, хотела найти безопасное место, чтобы отдохнуть и переждать ночь, но сразу найти не удалось. Зато мне повезло, постоянно попадались колонны военных грузовиков, едущих одна за другой, и все они ехали с одной и той же стороны. Я направилась в ту сторону и всего через час почти добралась до порта. На записи же появились сотни маленьких огоньков. Эва смотрела на порт с какой-то возвышенности. Прожектора выхватывали стоящие на разгрузке здоровенные контейнеровозы, сухогрузы и прочее. Десятки огромных кранов, мелькают фары грузовиков и погрузчиков, снующих по территории порта. Тысячи цветных контейнеров образуют целые микрорайоны. Сотни огоньков отражаются от морской глади на горизонте. На рейде находятся еще десятки кораблей и судов. Видео внезапно сменило оттенок, стало зеленым. Ее имплант в глазах переключился на ночное зрение. Стали хорошо видны военные корабли, стоящие в порту, не у причальных стенок, а прямо в заливе, возможно, на якорях. Они узнавались по квадратным надстройкам в первой трети корпуса и носовым орудийным башням. Насчитал минимум 4. Запись прервалась. Решила дождаться утра и выбрала место для отдыха, снова поясняет Эва. Следующие кадры были уже в дневное время. Эва, судя по всему, ехала по широкой улице на крыше автобуса, и людей на них в самом деле заметно прибавилось. Помимо армейских машин, на дорогах полно обычных авто, в потоке видно и общественный транспорт. Порт очень большой, я решила проехать параллельно ему, чтобы составить общую картину, говорит она. Мы еще примерно с минуту наслаждаемся видом живого города, прежде чем запись опять прерывается и запускается уже в порту. Эва забралась на крышу какого-то здания, с которого видно залив Пунсанман, на берегу которого и раскинулся город и порт. Днем суда и корабли видно еще лучше. На разгрузке стоит около десятка транспортов. В заливе помимо четырех довольно крупных, наверное, эсминцев, есть еще четыре более мелких фрегата или корвета. Скорее всего, они стоят здесь, выполняя задачи ПВО. Ну и в случае необходимости могут от причальной стенки ракетой жахнуть или даже орудийным огнем по берегу отработать. На его территории я пробыла почти до полудня, продолжает Эва. Я смогла пройти в здание управления портом. Нашла кабинет коменданта, но там в основном бумаги по военным грузам и охране территории порта. Но зато благодаря тому, что попала туда, смогла узнать, где находится городская военная комендатура. На видео тем временем кадры ее движения из порта обратно в город. Заметно, что вокруг порта тоже мощная система блокпостов и постоянный поток грузоперевозок, причем не только военных. Неожиданно приятно видеть столько живых людей, неприятно осознавать, что их контролирует организация, уничтожившая миллиарды. «Вот, это я уже добралась до центра города», говорит Эва после очередного двухсекундного затенения на экране. Городская площадь практически превращена в крепость. Въезды перекрыты укрепленными блокпостами, бетонные блоки, массивные габионы, наполненные песком или щебнем. Эва отмечает опытным взглядом не только огневые точки на вышках, но и бронетехнику, есть даже пара танков. Прохожих тут очень мало, в основном это пешие патрули, в том числе с собаками. Опять секундное затенение. Камера включается, и мы видим светлый офисный коридор. Под потолком горят лампы, на полу серая плитка, впереди дверь. Эва крутит головой влево-вправо. Видно спину идущего быстрым шагом сотрудника в синем пиджаке. Дверь рывком приближается. Она нагло распахивает ее и входит внутрь, не закрывая. Это предбанник, слева стол секретаря, за которым сидит молодой мужчина в военной форме. Кажется, лейтенант, азиат, точно не японец, вроде бы различить могу. Женщин точно получается. Он, встрепенувшись, смотрит на дверь, говорит что-то, я прибавляю звук, но речь непонятная, наверняка корейский. Китайский звучит иначе. Встав, он, хмурясь, выходит в коридор. Эва же молниеносно проскакивает до дверей в кабинет справа от стола секретаря и входит так же, рывком и не закрывая, мгновенно отходя от нее вдоль стены к середине помещения. Кабинет небольшой, но функциональный. Овальный стол в центре, еще один рабочий, в дальней части. На нем старый, кинескопный монитор. Слева, на стене, цветными кнопками прикреплена карта города и побережья. Справа шкафы с документами. За столом сидит еще один мужчина, тоже азиат, заметно старше, с венчиком седых волос на голове. На нем китель темно-синего цвета, но знаков различия не видать. Он что-то спрашивает, подняв голову. Тоже хмурится, после чего отрывисто что-то командует, и внутрь влетает его секретарь. Пока он распекает своего подчиненного, Эва медленно и плавно проходит к карте и фиксирует на ней взгляд. Я останавливаю видео и сворачиваю. Нахожу в папке нужную фотографию и разворачиваю ее на экране. Она довольно густо испещрена отметками. Синие прямоугольники и треугольники по всему городу и прилегающим пригородам, плюс цветные кнопки в заливе порта. Что значит значки на карте? Спрашивает Эва. Синие конвертики – это пехотный взвод или отделение, поясняет Лиза. Треугольники – наблюдательные пункты. Прямоугольник с членом – позиция ПВО. У нас так было. Треугольники в основном на побережье, хихикнув, замечает Эва. Верно, а пехота – это блокпосты, соглашается Эва. Расположения совпадают. А цветные кнопки? Спрашиваю я задумчиво. Может быть, позиции морских средств, патрульных кораблей и прочего, говорит Лиза. Охрана водного района, скорее всего, но я все же не морской офицер. Могу ошибаться, угу. Соглашаюсь я и снова сосредотачиваюсь на карте, пытаясь подсчитать примерное количество значков. Не меньше 1000 человек только вокруг порта выходит. И еще в городе блокпосты и патрули на каждом шагу, людей у них явно хватает. Да уж, вздыхается я, покусывая губки и накручивая кончик хвостика на палец. На карте есть еще одна отметка, обращает наше внимание Эва. Вот видите, значок, это штаб. На тот момент я не знала в точности какой, бригады или направления. Я выждала немного и отправилась туда. Штаб расположился в западной части города, в здании университета. Получается, ночью Эва практически промчалась мимо него на крыше кортежа. Ну зато город посмотрела. Как и ожидалось, он также хорошо охраняется. На крыше белого, шестиэтажного здания университета видны десятки спутниковых тарелок и просто антенн. Еще один антенный пост разместился на футбольной площадке. Несколько кунгов с агрегатами стоят укрытые под деревьями у аллеи. На парковке около десятка военных внедорожников. И опять же патрули. Мельком, но заметно, что солдаты в патрулях далеко как не все азиаты, да и шевронов на них практически нет. На видео уже вторая половина дня, и в широком холле университета довольно много военных. Скучающий дежурный с красной повязкой на руке сидит перед вертушкой внутреннего КПП в небольшой деревянной кабинке, чем-то похожей на старые кабинки таксофонов. Прикладывая пропуск к детектору вертушки, мимо него туда и обратно шмыгают офицеры. Слева в холле видны торговые автоматы с закусками и напитками. Около них трется довольно много народу, видимо, паломничество за перекусом. Снова обращаю внимание, что больше половины из них – не азиаты. Зато видны знаки различия, в основном от капитана и выше. Эва убедилась, что перед вертушкой и дежурным никого нет. С разбегу легко перемахнула через нее. Бесшумно приземлившись на гранитные плитки пола, она уже не спеша продвигается по помещениям, и видя снова на пару мгновений прерывается. Как выяснилось, это штаб 3-го армейского корпуса межнациональных сил, с усмешкой говорит Эва. Некоторые кабинеты не закрываются, а документы оборот на английском. Понятно, киваю я, уточняя. Значит, здесь не штаб всех сил организации, даже не штаб армии. Качнула она головой, а на экране Эва тем временем невозмутимо входит в некое помещение, судя по размеру, актовый зал. В нем десятки столов с установленными на них плоскими ЖК-мониторами и проводными телефонами. Около 3-4 десятков человек сидят перед ними в наушниках. Ужасно похоже на работу операторов в колл-центре. Слышен непрерывный гомон, кто-то отвечает на звонок или звонит сам. Кто-то молотит по клавиатуре, составляя донесение или печатая приказ. В общем, работа кипит. На сцене еще несколько столов, тоже с компьютерами и армейскими электронными планшетами. Справа огромный стенд с растянутой на ней бумажной картой. Рядом еще одна, но уже на огромном экране, в электронном, так сказать, виде. Если внизу у сидящих операторов командного пункта звания не старше майора, то вот уже наверху видно минимум одного полковника, причем судя по звездно-полосатому флагу на патче, из вполне определенной страны. Больше на видео ничего интересного не будет, подводит итог Эва, когда запись останавливается. Я провела тут все время, проникла еще в несколько кабинетов, изучила наиболее свежие документы, все интересное сфотографировала. Хорошо, задумчиво киваю я. Поглядим. Я закрываю видео и снова открываю фотки. Следующая из них, очевидно, карта общей обстановки из актового зала, и мы принимаемся за ее изучение. Если я достаточно уверенно читаю местность, то Лиза легко справляется с военными обозначениями, и выходит примерно следующее. Зомби полностью заняли столичный регион Южной Кореи. Судя по всему, сам противник оценивает их численность в более чем 20 миллионов. Не считая очагов в центре страны, еще оценочно на 5-8 миллионов. Страшные цифры, минимум половина населения погибла. Зомби выступают в роли мясного буфера между вооруженными силами организации и северянами. Опять же, судя по добытым Эвой картам, выходит, что основные боевые действия ведутся в восточной части страны, в горной местности и по единственной большой трассе, идущей вдоль побережья. Силы северян обтекли Сеул с запада и востока, но дальше продвинуться не смогли. Наступать через территорию, занятую зомби, невозможно для обеих сторон. Поэтому фронт относительно статичен. К сожалению, на картах отмечены только подразделения 3-го корпуса, обороняющего западную часть полуострова и непосредственно пусанные соседи, но не больше. У 3-го корпуса почти 40 тысяч штыков, что для нас просто безумная численность, а ведь это только часть армии организации и далеко не основная. Развернут он на базе корейского 3-го армейского корпуса, но непосредственно корейцев в нем едва половина. Остальные — это американцы, австралийцы, японцы и новозеландцы. Часть сил помимо Корейского фронта задействованы в Южном Китае, Индии, Ближнем Востоке, а также на российском Дальнем Востоке. Судя по всему, дела у них идут не так уж и радужно, как обрисовывал все это Шинахара. По крайней мере, есть надежда, что нас они в ближайшее время не задавят. Да, вздыхаю я задумчиво. Хотелось бы сделать что-то полезное для тех же северян, драконов на аэродром или порт натравить, но бедствия, как по мне, намного опаснее будут. Я тоже так считаю, осторожно высказывается Сэ. Лучше предоставить их самим себе на какое-то время, договор с Шинахарой у нас уже есть. Да это-то понятно, киваю я. Просто, знаешь, иногда возникает мысль, ну надо же что-то делать, и тянет совершить какую-нибудь глупость. А ты не совершай, хмыкает Рика, похлопав меня по спине. Эва, а ты бы диверсию в штабе совершила? Спрашиваю я девушку. Ликвидировать штаб, уточняет она на мгновение, прикрыв глаза и подавив вздох. Я понимаю зачем, если ты считаешь, что это поможет, я могу это сделать. Понял, спасибо за доверие. ХМ может лучше проникнуть на аэродром и самолеты им повзрывать, говорю я задумавшись. Но с другой стороны, когда бедствия полезут, авиация этому миру пригодилась бы. Хо, а с другой стороны, сейчас самолетов у них наверняка больше, чем пилотов. Да, давай не будем спешить, тронув меня за плечо, предлагается я. Скоро Шинахара прилетит, тогда и подумаем, стоит ли что-то делать, и если да, то что. Да я вроде не спешу, потерев виски, киваю я, вспомнив, что совсем недавно об этом же и ее матери говорил. Ладно, займемся делами. Закруглив разговор, обсудили план на день и занялись его исполнением. Сэя вместе с Ханабиу была к матери, ее задача добыть подарочки для драконов. Я вместе с охотницами отправился в город практически за тем же. Остальная часть группы готовится к рейду, собирают необходимые вещи, продукты, оружие и боеприпасы, одежду и прочее необходимое. В таких делах день не пролетел, даже оглянуться не успел, как уже стемнело. Сэя вместе с Шизукой снова используют алхимическую станцию Игон, изготавливают с ее помощью спирт. Да, мы тоже времени зря не теряли. Собирали дары для синего дракона, одежду, ковры, сунулись в выставочный центр, забрав из него десяток другой картин. В общем, занимались экспроприацией не совсем мертвого населения города, все равно ему искусство чуждо. Они только человека ценят, в чисто гастрономическом смысле. Примерно за час до того, как кристалл у демона-зверя у меня забрали, написал о нем отчет, весьма сдержанный. Сегодня должны выдать последний артефакт по заданию Элинии. Надеюсь, что будет что-то поинтереснее, еще одна летающая лодка, например, на худой конец ковер-самолет хотя бы. Так, перед рейдом я хотел сделать еще одно важное дело, а именно пройтись по улучшениям системы и вскрыть десятка два необычных паков. Если уж это и делать, то прямо сейчас, а то полгода так и пройдут, а я буду как жадный хомяк над златом чахнуть. К тому же мне по ежемесячному заданию 10 уровень системы нужен. Кристалл лита у меня в достатке, необычных паков аналогично. Даже если в акции он потребуется, то распыляя ненужные карты, восполню уж. План простой: начну с улучшения системы, а потом и паки вскрою. Сообщив об этом решении девушкам, расположился на диванчике в столовой, вооружившись кружкой с чаем и рисовыми крекерами. Девушки как-то незаметно присоединяются, полюбопытствовать. Ну что же, начнем тогда. 1. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 33, зеленые минус 800 кристалл лита, прогрессирующие. 2. Личный транспорт, 8000 кристалл лита, прогрессирующие. 3. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристалл лита. Первым делом вкладываю сразу же 8000 кристалл лита в личный транспорт, и получаю я следующие: 4 ячейки улучшения личного транспорта, а также возможность получения из паков карт улучшения личного транспорта. Ну и такую мелочь, как ячейку инвентаря в машине. Всего одну, вместимостью до 500 кг и без ограничений на количество предметов, в отличие от личного инвентаря. Ограничения только по весу. И с доступом в нее помимо меня всех последовательниц и кандидаток. О, как раз можно в нее продукты будет сложить, ХМ, или приготовить завтрак, обед и ужин сразу на неделю. Саика задумчиво смотрит на плиту. Придется постараться. Рэй, Ханаби, рассчитываю на вас. Да, кивает Кунайчи. Может, не на всю неделю, жалобно стонет Рэй. Это хорошая практика для тебя, усмехается Саика. Вообще, хорошая мысль, киваю я со смешком. Меньше придется возиться с готовкой во время рейда, особенно около Токио, там вообще опасно. Хотя по дороге можно будет устроить что-то вроде барбекю, если получится, конечно. Не одни ведь едем. Ну ладно, возвращаюсь к улучшениям системы, пока Саика тихонько обсуждает с девушками организационный момент завтрашней готовки. Все же нас 16 человек отправляется, не считая гоблинов. Решаю открыть дополнительные ячейки улучшения. 1. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 33, зеленые минус 800 кристалл лита, прогрессирующие. 2. Язык и восприятие духов животных, 1000 кристаллита, награда за сбор коллекций. 3. Доступ к картам летающей, плавающей и военной техники всех типов, 500 кристаллита, цена снижена за выполнение ежемесячного задания. 4. Доступ к созданию карт-дублеров для карт магии, 2000 кристаллита. 5. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. А как, второй пункт и так понятно, как мне достался, а третий похоже за то, что я посетил более 3 префектур в прошлом месяце. Там как раз упоминался доступ к улучшению системы. Их я бы не получил, просто открыв новые пункты улучшения, а только за выполнение условий. Ну или не получил бы так сразу, как вариант. Хотя куда уж как сразу, полгода скоро будет. 4-й пункт меня заинтересовал. И вот, что выяснялось. Я могу создать копии карт магии, что у меня есть в резерве. Простой пример на магической ракете. Сейчас я могу применить эту карту всего один раз, и потому ее полезность в силу доступа к преобразованиям заметно снижается. На данном уровне системы я могу создать еще 2 карты дублеров магической ракеты, оплатив их стоимость в кристаллите. Дублеры не займут места в инвентаре и колоде, а будут считаться как одна карта. Но получив карту магической ракеты на руку, я помимо нее могу сыграть и 2 привязанных к ней дублеров, увеличив тем самым число применений карты. Правда, стоимость дублеров зависит от ранга карты. Я тут же проверил на карте лечения и, к сожалению, на данном уровне системы дублер для нее пока недоступен. Но это пока недоступен. Потенциал и принцип действия улучшения весьма прост и понятен так-то. Надо брать, что я и сделал, а заодно взял и все остальные улучшения, чего уж теперь мелочиться. Крафт на карты мне еще ни разу не пригодился, я о нем либо забываю, либо там ничего интересного не выпадает. Но вдруг повезет и выпадет что-то интересное, а я это интересное не проморгаю. Заодно докупил еще раз новые ячейки улучшения. 1. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 33, красная минус 1000 кристаллита, прогрессирующие. 2. Панель заклинаний, 1 ячейка, синие, 2500 кристаллита, прогрессирующие. 3. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита, требуется повышение уровня системы. Панель заклинания дает возможность поместить на нее с руки заклинание, на данный момент всего одно. Помещенное заклинание всегда доступно к применению, но после применения уходит на перезарядку, для каждого заклинания срок индивидуальный. Дублеры с панели тоже работают. Просто магия. Ух-ху-ху. Естественно, улучшение было немедленно приобретено. Теперь осталось дождаться прихода в руку карты лечения, и оно будет доступно всегда. Конечно, есть и минус, откатить лечение с помощью огненного дыхания не выйдет. С другой стороны, теперь оно всегда будет под рукой. Перед схваткой с последователем пожирателя это явно будет не лишним. Ну вот как-то так, с довольной улыбкой описал я приобретение. Время перезарядки для лечения, 4 дня будет, с момента применения. Даже меньше, чем если колода полный круг пройдет, а дублеры одновременно будут перезаряжаться, или отдельно, черканув заметку в блокноте, спрашивает Сэя. Сейчас узнаю, я перенаправил ее вопрос системе и зачитал ответ. Дублеры перезаряжаются индивидуально, но если использованную карту снять с панели и поместить в ее ячейку новое заклинание, оно тоже пройдет цикл перезарядки. Получается, перезаряжается ячейка, кивает Сэя. Получается, что так. Согласился я, потирая руки. Хотя на крайний случай, все равно есть вариант использовать лечение с панели, извлечь ее, скинув в отбой, и достать через огненное дыхание. Конечно, карта огненного дыхания должна быть на руке, но все равно неплохо. Магическая ракета и огненные стрелы перезаряжаются всего за 2 дня. Ледяной взрыв тоже за 2, но для него доступен всего 1 дублер. К сожалению, для доступа ко второй ячейке требовался также повысить уровень системы. Неожиданно, но его теперь хочется повысить. Хех, кристаллита осталось еще с хорошим запасом, и потому я прикупил и первый пункт улучшения, на крафт красных карт. Следующее улучшение, по логике, должно было открыть крафт эпических карт, но как и ожидалось, оно тоже требует повышения уровня системы. Вот только если редкие карты и самые дешевые специальные я еще скрафтить могу себе позволить, то вот эпические мне пока недоступны. Красного и золотого кристаллита на такое удовольствие как не хватало, так и не хватает. Но любопытно все же, какие эпические карты система будет предлагать. Главное не забывать посмотреть. На данный момент стоит необычная, материализация предмета, ракетный ранец за 2 белых пака и 150 кристаллитов всего. К сожалению, эффект улучшения вступит в действие только через пару дней, и то, что выпадет именно красная карта, вовсе не гарантировано. Закончив с улучшениями системы, перешел к необычным пакам. Открою для начала штук 20. Интересные и полезные карты как раз можно будет испытать в начале рейда, пока до Токио не добрались, и потом можно будет следующую пачку вскрыть. А если ничего интересного не будет, то вскрою еще 20. Уж попыток под 200 я себе обеспечил, и начался увлекательный и даже азартный процесс. К сожалению, мне везет, и из 20 карт 13 будут распылены на кристаллит. Улетели 4 белых карты с обычными пушками, пистолет-пулемет и 3 штурмовые винтовки. Нынче мы ими обеспечены с запасом, поэтому не жалко. Кристаллитом станут и сразу 2 единицы техники, велосипед, серая карта и лотус Елисеев необычный. Пара карт монстров, в том числе редкая, великан, не коллекционный, потому не жалко. Впрочем, из тех, что я оставил, не выпало ни одной кандидатки и преобразования, зато распылил белую карту преобразования в пикинера. Занятно, конечно, но уже совсем не нужно. Оставил карты следующих рангов, 5 необычных и 2 редких. Эпическая, к сожалению, не выпала, но я особо и не надеялся, что с первого раза повезет. Надеюсь, хотя бы с 200-го. Необычная карта, материализация. Ранцевая пусковая установка управляемых самонаводящихся ракет. 16-64 мм ракет с вертикальным стартом. Дальность стрельбы до 1 км. Осколочно-кумулятивная боеголовка с комбинированным инфракрасным наведением или наведением по сканирующему устройству. Сканер в комплекте. Может быть, пригодится в Токио, а нет, так и не страшно. Необычная карта, материализация, транспорт. Пассажирский самолет ДЦ-3. Старый, еще поршневой самолет из 40-х годов 20 века, но работающий. Вот так вот просто я через систему получил самолет, который могу отправить Сидоровичу по заданию. Если получится, то завтра-послезавтра надо будет его материализовать, и пока банка еще работает, спустить его в канализацию, КХМ. Оставил только ради этого. Необычная карта, материализация, транспорт. БТР-60-100, боезапас 40 снарядов калибра 100 мм, 10 бронебойно-кумулятивных, остальные осколочно-фугасные, пулемет ПКТ, 2000 патронов и пулемет ДШКМ еще 550 патронов. Пусть и устаревший, но колесный танк. Кажется, на Кубе такое сварганили. Если в Токио не пригодится, оставлю Макота или Юджину. Бронемашина с пушкой им точно пригодится. Необычная карта, призыв монстра, бот-молотобоец, коллекционная, редкая коллекция, боты двойного назначения, 8 карт, из них 5 необычных, 2 редких и специальная. Бот-молобоец, маготехническое устройство, автономная рабочая модель, время действия магического ядра 4 часа, возможно, подзарядка. Бот-молобоец вооружен тяжелым молотом, способен выполнять работы по забивке свай, горные работы, слом устроения и прочее, а также может использовать в сражении как боевая машина. Абсолютное подчинение приказам, фотоэлементный источник маготехнического зрения. Не особо примечательный призыв монстра был бы, если бы не фишка за сбор коллекций. При полном сборе коллекций можно призывать ботов необходимых типов, если мне вдруг зачем-то потребуется забивать сваи, то вплоть до 8 молотобойцев, или если редких, то до 5, а специальных до 3. Ну и еще один бонус. При полной коллекции карты занимают один слот в резерве и в ячейке монстров при призыве. Главный минус – время действия не очень большое. Решил оставить, червяк вон пригодился, глядишь, и они сгодятся. Необычная карта, огневая поддержка, авиаудар пары истребителей Харрикин. Коллекционная, редкая коллекция, удары с воздуха первой половины ХХ. 36 карт, разделены на 3 позиции по 12 карт, синих, зеленых и красных. При использовании появляется пара из истребителей Харрикин. Они строят атаку на выбранную пользователем цель, обстреливая ее из 8 пулеметов Браунинга калибра 7,7 и выпуская 8 реактивных снарядов РП-3 каждый. Можно выбрать количество заходов на цель, от 1 до 4. Самолеты во время атаки материальные могут быть сбиты, при падении также могут нанести ущерб. Не рекомендуется находиться в выбранной точке атаки. Если в необычных картах в основном удары одномоторных самолетов, самые дорогие из которых — это атака Юнкерса 87 и американского Тандерболта, то в редких это уже удары двухмоторных, фронтовых бомбардировщиков, как то советских П-2 и СБ-2 или японскими Митсубиси Г-4М, а в специальных это и вовсе налеты в 17-29, а от немцев достался удар управляемыми бомбами Фриц-Ха. За сбор коллекции я получу доступ к еще одним авиаударам, уже второй половины 20-го, а также... Карты в коллекции уплотнятся, и коллекция станет занимать всего 3 места в резерве, видимо, по одному за каждый ранг карт. Но самое вкусное – это возможность наносить комбинированные удары. Правда, к сожалению, без подробностей, как именно это будет работать. Редкая карта. Улучшение личного транспорта. Проектор силового щита. Материализует проектор силового щита, который автоматически устанавливается на личный транспорт. Если их несколько, то на выбор пользователя – требуется свободная ячейка улучшения в личном транспорте. При активации создает сферу силового поля вокруг личного транспорта, устойчивую к воздействию огнестрельного и энергетического оружия и осколков. В меньшей степени обеспечивается устойчивость против взрывов, столкновений и реактивных боеприпасов. Поле проницаемо для медленно движущихся объектов. Стойкость поля зависит от интенсивности обстрела. Автоматически перезаряжается после перегрузки. Управляется с места водителя. Поставлю на Хамви, очевидно. Учитывая, что едем всей компанией, штука может и пригодиться. Надеюсь, что востребована не будет, конечно, но так точно будет спокойнее. Насколько я понял, силовой щит отличается от того, который может ставить Сильвия. Редкая карта. Призыв торговца оружием. Один призыв в месяц. Вызов торгового автомата снабжения, один раз в неделю. Торговец продает ручное стрелковое оружие, в том числе гранатометы и ракетометы, взрывчатку и гранаты, а также боеприпасы. Гарантированно выставит на продажу 4 образца. Предоставляет иные услуги, связанные с оружием. Развиваемая репутация. Ее можно повысить, выполняя задания торговца, покупая и продавая артефакты иными способами. Если успеем, опять же перед рейдом или в первые пару дней во время него имеет смысл призвать. Все равно он в этом мире только один раз уже появится. Еще и торговый автомат снабжения какой-то. В общем, любопытно, что он там продает и почем. Если повезет, то может быть дефицитными боеприпасами к рельсовой винтовке разжиться удастся, а то из нее только гвоздями стрелять, да и то пока батарейка не сядет. Ну и раз не выпало не то что эпическое, даже красной картой система меня обделила, то значит вскрою эпический пак коллекционный, и тем самым добью уже наконец коллекцию огненных демонов. Одновременно с картой система выдает мне артефакт, книгу демонолога, ну и мимоходом открывает случайную, демоническую коллекцию. Тут же посмотрел, что там случайного. Редкая коллекция демоны цепей. Карт в коллекции тоже 6, по 2 пары необычных и редких и по одной специальной и эпической. За ее сбор доступ к еще одной, случайной коллекции демонов и артефакт, тигель демонолога, упрощающий контроль демонов. Эпическая карта. Призыв монстра. Владыка пламени. Время призыва ограничено, не более одного раза в месяц, на 1 час. Первый призыв бесплатный, разумен, договороспособен, опасен при несоблюдении условий договора. И собственно все, больше никакой информации нету. Еще и призыв один раз в месяц, не дракон конечно, но все равно, ХМ. В Токио ему работа точно найдется. Так, с этим разобрались. Теперь глянем, что за книжку мне подогнали. Из временной ячейки мне в руку выпал увесистый книжный том. Черный переплет обложки, будто выжженный, растрескавшийся. В этих трещинах, словно бы текут алые нити магмы, плавно переходящие в синюю изморозь, покрывшую стенки ущелья. Взгляд неуловимо тянется туда, силится заглянуть в глубину. Странное ощущение. Книга застегнута на изящный, кожаный ремешок с золотой бляхой, корешок с тиснением, бронзовые заклепки немножко проминаются под пальцами. Не знаю, человеческая кожа на обложке или нет, но текстура шершавая, кажется, что держу обгоревшую до черноты деревяшку. Даже посмотрел на пальцы, не осталось ли на них сажа, нет, чисто. Запросил у системы, опасно ли ее открывать, не полезет ли оттуда всякое. Книга демонолога – псевдоживой артефакт, что способен подчинить неподготовленный разум и даже убить, заморочить или обмануть. Свои знания она защищает. Для ее чтения требуется оплатить доступ, может быть неприятно, но не опасно для пользователя. Чтение, особенно длительное, может иметь неприятные побочные эффекты, остаточные образы, кошмары, бессонница и прочее. Содержит сведения о демонах, ритуалах посвящения и поклонения, ритуалах призыва, не сработает в немагическом мире, контрактах и методе подчинения или уничтожения демонов, а также прочей информации, связанной с демоническими планами и мирами. Данный артефакт содержит довольно обширные знания о типологии демонов мультивселенной. Это ведь не человеческая кожа, с опаской глядя на книгу спрашивает Рика. Не знаю, я пожал плечами, перехватил любопытствующий взгляд Са и сразу же решил зачитать справку. Извини, но пока почитать не дам. Понятно, значит она живая. Вытянув шею уважительно бормочет она, осторожно прикасаясь к корешку и тут же отдергивая руку. А как понять, что мой разум подготовлен? Хм, сейчас уточню, задаю я еще один вопрос системе. Наличие необходимого запаса жизненной энергии, когнитивных способностей и духовной силы влияет на способность воспринимать получаемую из книги информацию и отделять ее от ложных посылов. Субъект Такагисе способна под наблюдением непродолжительное время. Недостаточный запас свободной жизненной энергии. Под наблюдением, улыбнувшись, кивает она. Присмотришь, понимаю твое любопытство, но не сейчас, строго сказал я. Даже я сегодня ее читать не буду. Необходимости нет, а кошмары на ночь мне не нужны. Завтра днем на свежую голову поглядим. Ладно, с едва заметным разочарованием соглашается она. А я смогу ее почитать? Хмурясь спрашивает Рика. Я же сказал. Да не сегодня, а вообще, закатывает она глаза на мой тупняк. А, и мне тоже интересно, поднимает руку Шизука. И мне, сатанизм же в чистом виде. Радостно потирая руки кивает Лиза. Я бы тоже поглядел. Поднимает руку Кота. Сейчас уточню, ворчу я, запрашивая у системы справку по членам команды. Вышло, что безопасность система гарантирует только для меня, остальные только под наблюдением. Артефакт во время чтения будет сосать жизненную энергию или умственную, в общем, чуть-чуть, краем глаза можно, но на свой страх и риск. Для призванных девчат опасности смерти, понятное дело, нет, но воздействие на мозги все равно может быть неприятным. В общем, обойдутся, в пересказе послушают. Пока я объяснял, что и как, пришел четвертый артефакт по заданию Элинии. На всякий случай, спрятал книгу демонолога в инвентаре, во избежание эксцессов. Мало ли кому голоса нашепчут почитать на ночь глядя. Достал из временной ячейки инвентаря довольно тонкий деревянный ящичек. К верхней крышке приклеена брошюрка и лист для отзыва. Хм, гильдия торговцев рада представить вам работу мастера-оружейника Зангара, создавшего артефакт чакрам Башибазук. Чакрамы – это простое метательное оружие. Мастер Зангар наделил свое творение возможностью летать, подчиняясь воле владельца. Он может неоднократно атаковать врага с разных направлений, и по желанию владельца возвращается в руку, чтобы в любой момент отправиться в новый полет. Ключевой особенностью чакрама Башибазук является то, что владелец может лично управлять его полетом и каждым маневром, буквально видеть мир глазами чакрама. Кромка кольца настолько остра, что с легкостью срубает конечности и головы, пролетает сквозь небольшие деревья и даже вскрывает доспехи, прорезая металл. И одновременно с тем, будь на то воля владельца, он отрикошетирует от тех же стен и деревьев, лишь ускоряя свой полет. Чакрам не требует перезарядки, его можно бросать во врагов сколько угодно раз. Дальность полета до 100 метров, но может быть увеличена при должной силе владельца. Его материалы также положительно заряжены на воздействие усиливающих заклинаний. Я открыл ящичек. Внутри красная, бархатная подложка, и на ней лежит довольно крупное кольцо из сине-серого металла, сантиметров под 30 в диаметре. По внешней стороне оно заточено до бритвенной остроты. Вдоль плоской части видна витиеватая вязь руны каких-то букв, неуловимо похожих на арабские. На внутренней стороне кольца тонкая золотая кайма, и приглядевшись, вижу в ней еще более тонкие, едва заметные письмена. Чакрам, задумчиво проговорил я, беря оружие в руки. Это, кажется, из Индии, спрашивается я, забрав брошюрку. Да, соглашаюсь я. Вот только создатель этого, кажется, из Турции. Я осторожно надрезал кромкой палец, главное сильно не надавить, а то его и лишиться можно. Смазал письмена на внутренней стороне кровью, что мгновенно впиталось, не оставив следов. Вот и привязка прошла. Уже темно, поэтому все испытания завтра. Аккуратно положил его обратно в ящик. Завтра последний день подготовки к рейду. Всего ничего осталось, и выезжаем. Тыл обезопасили, как смогли. Небольшой мандраж, ожидание неизвестного. Как пройдет встреча с Линером? Можно ли ему доверять или придется закуситься с последователем Жнеца? Надеюсь, что не придется, врагов и так навалом. И сам рейд, конечно же. готовится ли последователь пожирателя к встрече гостей, или с монстрами хороводы водит. Ох, скоро уже все станет понятно, а пока еще нет. Мандраж. Глава 112. Союзники. День. 161-162. Едва проснулся, а голова забита десятком важных и не очень вопросов. Уже завтра мы отправляемся в Токио, а сегодня нам нужно будет завершить приготовление. У всех свои задачи в нашем маленьком коллективе, ну или не очень маленьком, как посмотреть. Сэя вместе с Юрика занимается сбором даров для драконов, Шизука одеждой, бытовыми вещами, такими как банальное мыло и гигиенические салфетки, но это вершина айсберга, 12 девушек, это ни штуки ни разу. Рика и Кота, плюс Хисаши готовит машины, оружие и боеприпасы, помимо Хамви будут задействованы и оба Камацулав. Саика, Рэй и Ханаби взяли на себя подготовку продуктов. Благодаря улучшению системы, в Хамви теперь есть инвентарь, поэтому свежее трехразовое питание на рейд у нас гарантировано. Конечно, не весь он будет занять едой, вместимость-то полтонны. Туда же отправится крупногабаритное оружие, гранатометы и выстрелы к ним, конечно же взрывчатка, в инвентаре все это добро не рванет, если что. Запасные штурмовые винтовки и, конечно, неприкосновенный запас воды и патронов туда же, на всякий случай. По моим прикидкам, рейд займет времени минимум около недели, но мы закладываемся на 10 дней. По 2-3 дня на дорогу и от 4 до 6 дней работы в Токио. МЗ позволит в случае чего продержаться еще дня 4. Итого, до 2 недель автономности. Гоблины и охотницы благодаря перепризовам сокращают расход продуктов и воды. А перепризывать наверняка придется. В Токио и бесчисленных пригородах, миллионы зомби, у нас никаких патронов не хватит. Даже драконы столько не перебьют. Ну, с одного призыва точно не должны, скорее всего. Возвращаясь к распределению обязанностей, Югита сопровождает Саю, история с заговором еще не завершилась. Процессы идут параллельно, Ина должна будет на днях начать очередной раунд допросов. Но пока можно с уверенностью сказать, все получилось весьма недурно. Сработали на опережение, морально переиграв заговорщиков. Шутка ли, один из лидеров оказался предателем. Опять у меня мысли не туда сворачивают. Охотницы и Эва тоже распределили обязанности, помогают девчатам. Гоблины привлекаются для переноски всяких тяжестей, очень уж они крепкие ребята. Ну а я, руковожу. Точнее, пытаюсь уследить за действиями всей группы и ничего не упустить, помогая то тут, то там. Только с кухни меня выперли, чтобы под ногами не путался. А еще время от времени к алхимической станции воды подтаскиваю, использует она ее сама, а вот ног у ведерка, чтобы за ней ходить, нету, а жаль. Колоду пересобрал, нужно материализовать пару вещей и с торговцами пообщаться. Завтра же у нас важная встреча с Сузуму и Линором запланирована. Но как пойдет с последователем жнеца, не знаю, надеюсь на лучшее, но на всякий случай подготовил пару сильнейших преобразований, нового демона, дракона, что-нибудь да выпадет. Сегодня же карты выпали как запланировал, всегда бы так. Самолет ДЦ-3, торговец барыга, дух медведя и два преобразования, десантник и армейский снайпер. С Сидоровичем пообщаемся вечерком, через духа медведя повторно вызову филина и отправлю его следить за туннелями. Самолет спущу в канализацию, да. Ну а преобразования пригодятся. Сегодня акция на третий этап перешла уже. Акционная, необычная карта. Материализация ресурсного объекта. Столб красного кристаллита. Добывает 5 красного кристаллита в час. Время действия, до конца акции. Столб должен находиться на территории, занятой врагами пользователя. Столб материален и может быть уничтожен. Повторная установка невозможна. Условия активации. Выбрать карту в колоде или резерве. Она будет блокирована на месяц. Уничтожить не менее 5 врагов пользователя в радиусе 1 км от столпа. Вроде как ничего сложного, но усложнение очевидно идет по нарастающей, и к последнему этапу активация столпа может стать дорогим удовольствием. Но да ладно, поглядим еще. Уже ближе к обеду я ушел на пустырь неподалеку от деревни и материализовал самолет. Если распылить карту, то это принесло бы 150 синего кристаллита. Снорк довольно оперативно управился с ним, утянув поблескивающий серым металлом аппарат в канализацию. Но перед этим сообщил, что оценочная цена около 250. Я точно в плюсе. Вот и стал спекулянтом, получается. Настоящий купи-продайка. Правда, с Сидоровичем все равно не сравнюсь, он его еще дороже загонит, получается. Пока занимался этим делом, в голове созрел еще один вопрос. какая выгода Сидоровичу вообще всем этим заниматься? Ну, ради прибыли, конечно, но зачем ему прибыль? Ради чего он по разным мирам вместе со своим бункером шастает и шастает ли? Надо будет сегодня не забыть спросить. И не только этого не забыть. После обеда съездил в город поставить столб и, вернувшись, вновь занялся делами. Проверяю, все ли необходимое взято. Вернувшаяся от матери Сая присоединяется ко мне. Проверяем список, дополняем. Все это очень похоже на внезапную инвентаризацию и ревизию, плюс переезд. Работа не столько тяжелая, сколько кропотливая. К тому же от нее зависит наша жизнь, как в прямом смысле, так и в смысле походного комфорта. Хотя все учесть невозможно, но мы попытались. В столовой сейчас не души. Девчата целый день провозились у плиты. На ней сейчас булькает большая кастрюля. На медленном огне поспевает сегодняшний ужин. В воздухе витают запахи наших будущих походных завтраков, обедов и ужинов. Стойкий аромат специй будоражит нос. С удовольствием принюхавясь, уселся на диванчик у окна. Уже начинает темнеть, но света пока в достатке. Сидоровича призову после ужина, а перед ним решил посмотреть книгу демонолога. Сейчас как раз выдалась спокойная минутка. Девушки приводят себя в порядок после работы. Слышно, как они, переговариваясь, рыскают по спальням, переодеваются, кто-то уже плещется в ванной. Их говорок и переливчатый смех наполняют каждый уголок дома, словно щебетание птиц в весеннем лесу, идиллия. Скоро мы уже отправимся в другой мир, и как будет там, удастся ли сохранить и не только сохранить, но и улучшить. Так, я встряхнул головой и извлек из инвентаря книгу. Держа ее перед собой, в лучах заходящего солнца осмотрел обложку. Все такая же черная, растрескавшаяся кожа. Она напомнила мне кожу огненного отродья. Только в трещинах не живой огонь, а словно застывшие потоки лавы, светящиеся, медленно остывающие. Солнечные лучи тонут в них, оставляя длинные тени, проваливаются в узенькие трещины, словно в большой каньон. Иллюзия это или нет, но взгляд притягивает как магнитом. Есть ощущение, что если поддаться, то можно просто часами сидеть и таращиться на обложку. Жизни ничего угрожать не будет, но и толку тоже не будет, ведь вся информация как раз-таки под обложкой. Возможно, один из защитных механизмов артефакта, для совсем уж слабовольных и скорбных разумом. Положив ее на колени, расстегнул пряжку ремешка, не дающий ей распахнуться даже случайно, и глубоко вздохнув, открыл. На титульной странице огромное пятно, похожее на чернильную кляксу. Она мгновенно растеклась, залив всю страницу целиком, стала объемной, словно я держу в руках не книгу, а небольшую ванночку для краски, книгоподобной формы. Червеобразный отросток вынырнул из чернильного моря, всколыхнув его. Мгновенно вцепился в большой палец на правой руке, придерживающий уголок книги. В нем тут же стрельнула болью, и я невольно попытался отдернуть руку. Отросток оказался длинными. Противное, сегментированное туловище, как у пиявки, приподнялось над страницей, вызвав небольшую волну из чернил, что, докатившись до края, почему-то не расплескались, зато задрожали как желе. Всего через пару секунд чернильная пиявка оторвалась и втянулась в книгу обратно. На подушечке пальца осталась красная точка от содранной кожи и черный кружок, след ротового отверстия. И тут же, словно открылся слив, чернила в быстро вращающейся воронке втянулись в центр страницы. На ней остались мелкие, черные капельки, как вода на стенках и полу в ванной. И спустя еще пару мгновений, эти капельки стали превращаться в буковки, сливаясь в слова, предложения, совершенно нечитаемые, ибо такого языка я не знаю.